26 мая 75 года. Дорогая, милая Тамара, в Михайловское я не уехал. Все-таки это новая профессия и новая обстановка. И какое-то есть в этом кокетство. Да и не очень-то звали. Кое-что пишу, болтаюсь по редакциям. Вот увидишь, скоро начну зарабатывать, а в сентябре приеду. Не горюй, будь взрослый. Сейчас главное благополучно выродить птенца. Пиши мне обязательно, хоть матом, хоть в благородном духе. Целую тебя. Если напишешь мне изящное письмо, я тебе отвечу длинно и задушевно. Твой Сергей. Постскриптум. Привет, милым люди и Вите. 8 июля 75 года. Милая Тамара, здравствуй. Ты спрашиваешь, зарабатываю ли я на хлеб? Дела обстоят так. Вот ж 4 месяца мой средний заработок 30-40 рублей. Мать дает нам папиросы на транспорт и немного подкармливает. Все эти месяцы я занимал где только можно. И вот образовался долг 250 рублей по пятеркам и десяткам. Недавно я через Борю занял у композитора портного 250 рублей целиком до 1 августа. Очень рассчитываю на деньги из издательства, кажется, их уже перевели. Настроение и перспективы хаотические. Но мелкие гнетущие долги отданы. Люди меня разочаровывают все подряд. Так всегда бывает в несчастье. Обидно, что кто-то может нормально жить, когда у меня все плохо. Утешает меня чтение и роман, который нравится, хоть это и не скромно. Есть много обстоятельств, о которых писать не следует. Приеду, расскажу. В сентябре, если ничего не наладится, вряд ли. Пойду работать куда угодно. В общем, все плохо настолько, что хуже быть не может. А значит, будет лучше. Я надеюсь. Целую тебя, обнимаю. Всем привет. Не печалься, если можешь. Твой Сергей. Август 75-го года. Милая Тамара, здравствуй. В делах мало что изменилось. Работы пока нет. Кое-что узнавал Лурье. Обнадежил меня. И сорвалось. Хотел идти в мастерские Эрмитажа учеником чеканщика. Но мне там не понравилось. Строго, а охрана многочисленная. Пишу действительно много. Отчаяние как-то стимулирует. Кроме того, известно, что мои вещи понравились, ну, скажем, в Армении и должны иметь успех. Об этом расскажу лично. Кукольную пьесу вернули из двух театров, а министерство через Лешу требует несложных переделок. Этим я и займусь. В «Аврору» я показал 9 рассказов, все наиболее мирные, и половину романа. В отделе прозы нравится, но Тарапыгин, говорят, страшно испугался. Богема, разврат, пижонство. Они не понимают все элементарные вещи. Если Мопассан изображает развратную низкую жизнь, как правило, значит, ему доступно кое-что выше разврата, а то он рисует эти картины. Это же ясно, глупо и объяснять. В «Костре» мне дружелюбно помогают заработать 40-45 рублей в месяц. На это я и живу, даже и выпиваю иногда. Леша Уфленд, брат Валерий Грубин. Денег из Сталина не шлют, но их-то я вырву. Настроение, как ни странно, приличное, наверное, от того, что пишу. Третью часть романа привезу в сентябре, думаю, будет готова. Днем я хожу по делам и пишу, а вечером мама купила телевизор. В целом Ленинград — печальный город. Ну ладно, пока все, не грусти, пиши мне. Крепко тебя целую и обнимаю. Привет Вите, Мане, Мишам. Твой повелитель, и он же лакей, Давлатян. 12 сентября 1975 года. Записка в роддом. Вышла легкая промашка. Ждали сына, а затем родилась на свет букашка с опозданием дней на 7. Ни с Луны она, ни с Марса. День примерно на 7. Нам с проспекта Карла Маркса привезут ее домой. Нету больше мне награды, чем ребенок общий наш. Все мы очень-очень рады. До свидания, твой алкаш. Милая Томушка, поправляйся, ждем тебя и букашку. Маня экспроприировала все мои жалкие деньги, так что пить не буду, жду, люблю, целую. Всегда твой С.Д. 1 октября 1975 года. Милая Тамара, пишу заказным, не доверяя трухлявому ящику, отремонтировать бы его. Все по порядку. Приехав в Ленд, то есть в Ленинград. Я узнал, что в костре мне отказали. Реакция моя стандартная, я запил. 30 рублей, однако, выслал. Затем Ирина объявила, сука, что пусть я вышлю их долг из расчета моего долга им, сукам. Грубин, естественно. 20-ку я не вернул, нахмурился и пропал. Умоляю, помоги выйти из положения. 20 же октября, клянусь бородой Хемингуэя, вышлю долг и малый алимент, прости. 5 восклицательных знаков. Затем выяснилось, что отказали не совсем. Решили устроить грандиозное испытание. Сегодня я его с блеском, утверждает Лившиц, выдержал. Ориентировочно, боюсь верить, я приступаю к должности в понедельник 6-го. В Таллине об этом пока знать не должны. Могут сирануть. С сегодняшнего дня я торжественно объявляю для себя год праведных трудов. Отправил 2 изумительных письма в издательство и Труллю. Появились стимул и надежда. Всех попросил не соблазнять меня водкой. Лене объявил букашку. Увидишь, Мани, матери Тамары, объясни, что избегал ее в силу различий характера, но благодарен ей чрезвычайно, растроган ее чуткостью и нетребовательностью. И еще я прятался от стыда, что говнюка оборванец. Посылаю снимки. Леша сказал, что девочка на меня похожа. Просил одну фотографию. Мишкины снимки в том же конверте поделите. На одном из снимков, предназначенных ему, есть моя поэма в свободной манере. Мама говорит, что его жена очень красива. Наша, увидев, прослезилась. Через некоторое время у меня к рогам будет просьба. А пока сгругляюсь. Я полон энергии и надежд. Думаю вас постоянно, целую, Сашеньку, будь мужественной, держись. Все еще будет хорошо, а может быть и нет. Ну все, чего забыл, напишу утром, твой Сергей. Целую Маню, грозную и добрую. По скриптум. Позвони Штейну, скажи про окно, пусть высылает новый сборник и детские стихи. С.